«Вот и славно», — кивнул я. «Алекс, сейчас сконфигурирую себе приз и пойдем на шпиль. Ты же ушел». Наконец к царевне вернулся голос, но тут же предательски дрогнул. «Алекс теперь в паре с Петровичем». «Нет, все еще в паре со мной. Я думал, уйти или остаться, и все-таки решил бросить тебе вызов. А у тебя кубик выпал нечитым», — удивился, но явно обрадовался мой напарник и помог понять. «Если брошу павших земляков и уйду, это будет настоящий критический провал», — пожал я плечами. «Не брошу», — Алекс улыбнулся. «Конечно, не стоит недооценивать испытание 300% сложности, я и не пытался. Риск есть, но вот страха больше не было. Я видел, что наш соперник — способная, одаренная силой и умом, но все же неопытная и самоуверенная девчонка. Алара слишком многое получила без усилий. По праву рождения она унаследовала власть, к которой была не готова. Да, царевна научилась манипулировать мужиками, разить красотой и харизмой, выбивать пришедших из колеи и брать на слабо. Уверен, что и тактиком долины система назвала ее не просто так, но враг был понятен. И я понимал, что мы вполне можем победить, а даже если не возьмем шпиль, то гибнуть и становиться тенями в услужении у Элор не обязаны. «До встречи, мелкий выскочка», — сказала она тоном, не обещающим ничего хорошего, и отблеск растаял. В ворчании туч послышалось довольство. Прикоснувшись к чаше, я открыл меню воплощения вещи четвертого ранга, мастерский. Тут и правда была галерея вариантов и опций, система давала выбрать именно то, что нужно. Качая я воина, взял бы щит, полезная вещь, особенно с преимуществом плюс 10 к воинскому скиллу и отбрана. Но обнуление со щитом в руке страдает, минуса и к диспеллу, и к сбору рассеянной в воздухе энергии. А у меня и так пока низкие проценты, но главное, мы развиваем не воина, а нульт мага. И для максимальной успешности нужны в первую очередь мобильности стелс, ведь обнуление получает бонус при касании. И когда маг не ожидает, тоже бонус, подобно атаке на сюрпризе, ведь кастер осознанно не сопротивляется, только инстинктивно, если успеет. В идеале подобраться к источнику магии под невидимостью или из засады, как ассасин, и коснуться рукой, тогда бонус к обнулению станет максимальным. Ну, еще идеальнее оглушить и брать силу у врага без сознания, но это уже редкий вариант. В общем, раз уж я заработал мощную фиолетовую шмотку, то нужно выжать из нее максимум. Игнорируем живучесть, защита, атака, социальность и многие другие замечательные разделы. Выбираем мобильности в открывшемся галерее плиток из множества типов мобильности, находим эфирность. Эфир – самая тонкая сущность в мире, он проходит сквозь все на свете. Призраки скользят сквозь стены, потому что слишком разреженные для столкновения с молекулами материи, но не могут пройти сквозь плотное энергополе, а эфир почти всегда сможет. Он родственен астралу, второй тонкой сущности, но астрал концентрирует информацию и чужд всему телесному, путешествовать по астральным мирам можно лишь мысленно, а эфир называют изнанкой телесности, он словно дыхание вселенной, которая пронизывает все и вся, и потому эфир идеален для путешествий сквозь пласты материи, грани стихии и любые планы бытия. Будучи эфирным, ты способен пройти сквозь большинство препятствий, а сам почти невидим и неощутим, летишь блеклым призраком, и летишь быстро, ибо законы материальной физики тебя не отягощают. Сразу три хороших эффекта в одном, подобные заклинания довольно высокого уровня, но как раз на фиолетовом ранге они становятся доступны. Так что я ткнул по адресу. Эфирные полеты, эфирная защита, эфирные атаки, эфирные ресурсы. Всего 4 плашки в этом разделе. Стало очень интересно, что же там за ресурсы такие. Это все равно, что добывать нефть из пустоты или огонь трением двух мыльных пузырей. Но, видимо, как-то можно. Ладно, сейчас не до этого. Тыкаем в полеты. Эфирная форма в пределах материального плана. Один раз в этаж, длительность 1 минута. Нормально. Башня снова выдала мне вещь с масштабированием. Видимо, это происходило каждый раз, когда восходящий получал лут сильно круче своего ранга. Смотрим таблицу. Ну да, поначалу моя вещица будет давать краткий эфирный полет, потом длительный. Когда я достигну синего ранга, смогу делать эфирным не все тело, а только часть, и даже менять эти части во время действия. А на фиолетовом ранге с помощью этой вещи можно путешествовать в иные планы бытия. С рядом ограничений, наверняка окажешься в отражении этажа и не сможешь его покинуть, пока не пройдешь как положено. Но все равно в потенциале это крутая шмотка, а сейчас, чтобы не стало имбой, мне дадут ее в урезанном виде. Справка сообщала, что в эфирной форме у носителя будет 50% резиста физического дамага и всех стихий, кроме первооснов, порядка, хаоса, ауриса и нокса, так как они воздействуют на сущностные структуры, им пофигу, биологическое тело или эфирное. Ну и прекрасно. Одна вещь, а мой поверливил сразу же вырастет вдвое. Ведь в бою с более-менее равным противником я смогу и убежать почти от кого угодно, и подобраться к большинству. Хотя именно на уровень силы вещь никак не влияет. Выбрать форму. Кольцо. Простое и удобное. В отличие от амулета на веревочке, трудно потерять. Напялить колец на пальцы можно было сколько угодно, но активировать их особенности система позволяла в количестве, равном твоему рангу, то есть, пока одна штука. Я уже собирался подтвердить и выйти из меню, чтобы чаша воплотила мою прелесть, когда заметил кнопку опции. Что там? Три плашки. Буст, изъяны и масштабируемость. Последняя уже была нажата с галочкой, мол, вещь уже масштабируемая. А глядя на две других плашки, я вдруг выдохнул с предвкушением и почти восторгом. Со скоростью света нажал изъяны и прочитал. Вы можете добавить к вещи дефект и недостаток, а затем выбрать преимущество, которое его компенсирует. Например, ваша вещь может давать дебаф отягощения. 6 к физическим характеристикам, и в обмен на это повышение магической силы плюс 3. Дебаф всегда примерно вдвое сильнее преимущества. Постойте, неужели сработает? Затаив дыхание, я ткнул в выбор дебафов, и из огромного списка кнопочек отыскал заветное проклятие обезмагивания, нажал его, и мое кольцо стало давать носителю неснимаемое проклятие 4 к дару. И за это система предложила мне выбрать дополнительное преимущество. Ахахаха, у меня против воли вырвался смех черного властелина, эмоции распирали, я словно получил первые дивиденды с огромного вклада, ради которого рискнул всем и испытал кучу сложностей. Вот и первые преимущества пути проклятого. Минус к дару для меня не наказание, а плюшка. Быстро перебрав преимущества, я остановился на варианте жертвенный эфир. Та же эфирная форма на минуту, но за редкий или выше мерц или крис. То есть благодаря основной функции я один раз бесплатно становлюсь нематериальным, а при необходимости могу потратить расходник и снова удрать в эфир. Великолепно. Подтвердить выбор, завершить создание вещи, начать воплощение. Кольцо эфирного дыхания. Ранг. Мастерский. Масштабируемое. Текущий ранг начальный. Сфера. Логистика. Прочность. 100. Изъян. Проклятие сфинксов Гурат-Дуна 4 к дару. Позволяет раз в этаж перейти в состояние эфирности в пределах материального плана на 1 минуту. Также срабатывает за жертву редкого или выше мерца или криса. Награда была настолько заслуженной и такой идеальной, что я испытал настоящий подъем, когда широкое, крупное, но почти невесомое кольцо из металлической канвы, заполненной прозрачной сгущенной энергией, легло мне в ладонь. В загадочно поблескивающем контуре таились иные планы бытия и тайны мироздания, которые хочется открыть. Будь я проклят, надел его, глядя, как дар становится 15, а шанс обнуления 30%, и с улыбкой до ушей отошел от чаши. Прежние и павшие, мы готовы. Бросаем вызов Алари обнаглевшей и идем на штурм хрустального шпиля. Молния была нам ответом, она раздвоилась и втемяшилась нам с Эликсом в головы, свет в глазах померк, а секунду спустя мы поняли, что стоим в другом месте. Это был просторный зал из светлого мрамора, который огибал примерно четверть шпиля в самом его низу. Входная пристройка к первому этажу, с королевским размахом. Во-первых, тут играла едва слышная музыка, которая наполняла воинственным ритмом далеких раскатов грома. Сразу боевой настрой. По стенам тянулись барельефы, изображавшие десятки батальных сцен. Существа множества разных рас бились друг с другом. Хотя масштаб сражений был компактным, максимум по паре сотен бойцов с каждой стороны. Перед нами высились роскошные хрустальные врата в золотой узорной раме. Их центральная часть соединяла обе створки фигурой в виде здоровенных песочных часов. И в момент нашего появления песчинки небесного цвета начали сыпаться вниз. Судя по скорости и объему песка, у нас было часа два. Дайте угадаю, с падением последней песчинки врата откроются и мы сможем начать штурм? А раз нам дали столько времени, значит, нужно как следует подготовиться. Справа от врат на стене расстилалась масштабная карта барельеф всей долины. Тянуло ее как можно скорее изучить. Но я первым делом шагнул налево, к хрустальной модели башни и плите с золотыми витиеватыми записями. Похоже, там были написаны правила. «Привет, «Мужики, чё-то вы долго», — сказал Петрович, который сидел у этой самой модели на корточках и до нашего появления клевал носом, а теперь встрепенулся и встал поздороваться. «О, как тебя, Яр, кажись, виделись в Харчевой». Петрович был одет в современную форму водопроводчика, видимо, из хорошего же у какой-нибудь элитной пятиэтажки таунхауса. Там любили хорошо одевать работников, чтобы радовали глаз и не портили многомиллионный пейзаж бизнес-класса. Непромокаемый темно-синий комбинезон на лямках со скромным логотипом жилого комплекса и аккуратная кепка, ну прямо Супер Мария, даже разводной ключ в специальном обвесе на боку. Пара поясных сумок, только вряд ли там инструменты слесаря, скорее всего, что-нибудь позаковырести. На груди у сантехника красовалась рваная дыра внушительных размеров, видимо, умирал и был воскрешен башней в испытании защиты. «Виделись», — кивнул я, пожав протянутую руку, не без напряжения, ибо сантехник мне инстинктивно не нравился. «Как поживаете?» — по-американски радушно спросил Алекс и воодушевленно потряс ладонь Петровича. Тот хмыкнул. «Время дорого, давайте изучим инфу», — предложил я. «Алекс, посмотришь карту?» Мак оглядывал долину с моста и знаком с ландшафтом, ему проще сопоставить увиденное. Согласившись с этой логикой, парень отошел назад, а я уставился на схему. В хрустальном шпиле 7 ярусов, каждый следующий меньше по размеру, финальный представляет собой не такую уж крупную площадку на вершине здания. А вот лестницы широкие и огромны, по ним могут маршировать сотни даже крупных существ. У каждого яруса был загадочный символ, и по их виду мне сразу показалось, что это какие-то подвохи, особенности геймплея. Первый ярус ровный пустой круг, а второй со стрелочкой вверх и вниз. Что это значит? Может, там будут бить копья из потолка и пола? Третий ярус отмечало множество тонких косых линий, а четвертый был усеян жирными черными точками. Может, там скрытые провалы? Подсказок на барельефе не было. Финальный ярус украшал символ солнца, лучи которого щедро лились вниз. Видимо, это место силы сияющих, венец их власти, и наверняка сила солнца на открытой площадке будет помогать Элоре слепить и выжигать нас. В общем, нужно внимательно изучить символы. Я сфоткал всю схему на телефон. В нем осталось 63% зарядки, много часов лежал без дела, а поиск сети и другие службы я в первой же изнанке подключал. «Подляна», — сказал Петрович недовольно и ткнул пальцем в иконку третьего яруса. «Будут стрелами или чем-то летучим шпынять наши войска. Надо щитов поднабрать. Прямо войска? Ну не сами же мы попремся. Вон все стены в страховидлах, будем их посылать. Пусть помирают, они привычные», — сантехник усмехнулся. «Правила читал?» — спросил я, поворачиваясь к большой вертикальной плите с золотыми надписями. «Читал. Оцени пассаж в пункте 4. Видать, хреновато нам придется. Долина под властью сияющих, но вы бросили им вызов. Каждый претендент выберет, за что он сражается, и объявит арбитру. Претенденты располагают числом денег, которые можно тратить на наем армии, и энзов, которые можно тратить на различные апгрейды. При успешном штурме каждого яруса получают дополнительные ресурсы в зависимости от побежденных сил защитников и преодоленных препятствий. Связь с войсками осуществляется полным волевым контролем, нахождение рядом не требуется. Обзор за ситуацией боя ведется на тактическом экране интерфейса каждого претендента. Каждый выживший боец повышает свой уровень при переходе на следующий ярус. В случае непрохождения любого яруса штурм хрустального шпиля завершается. При прохождении хотя бы 4 ярусов претендентам засчитывается дополнительный пройденный этаж башни. В любой момент претенденты могут вступить в штурм шпиля самостоятельно, но единожды вступив, отступить и вернуться на руководящие позиции уже нельзя. Защита башен и штурм шпиля – два разных испытания, и каждая считается отдельным этажом. Но оба происходят в одной долине, поэтому оживление башни работает только один раз. Если вы погибли в защите башен и второй раз умрете при штурме шпиля, вы погибнете окончательно. В случае гибели претендента, вступившего в бой, он теряет статус восходящего и становится рабом сияющих в виде тени, плененной души. В случае завоевания всех ярусов шпиля претенденты одерживают триумф в испытании и могут решить судьбу долины Вилария. Решения каждого претендента равнозначны. Войска будут исполнять каждый данный приказ, в случае смены приказа переключаясь на исполнение последнего данного. Прочитав и перечитав правила, я понял сразу 4 важных вещи. Первое. Пройдя 4 яруса, можно и отступить, Лично для нас все будет в шоколаде, а вот павшим не поможем, так что будем смотреть по обстоятельствам. Второе, очень важно беречь воинов на первых ярусах, ибо они будут крутить. И те, кто пройдут весь шпиль снизу доверху, к концу осады станут очень ценными бойцами. Наверняка Элора это понимает, и, скорее всего, у ее защитников будет команда первым приоритетом пытаться убить опытных бойцов. Но против такой тактики у меня уже созрела одна идея. Третье, кажется, я догадался, как именно Элора заманивала восходящих и побеждала. Скорее всего, она делала первые ярусы простыми, с четкой кривой роста сложности, чтобы заложить в нападающих ложные ожидания. И когда на каком-нибудь четвертом или пятом этаже нужно было усилить бойцов собственным присутствием, люди шли в бой, потому что предполагали, что раскусили прогрессию и что сложность следующих ярусов будет расти как раньше, и они справятся. Но это была ловушка, и на вершине в бой вводились все резервы, которые Элора не тратила до сих пор, из-за чего сложность финального яруса возрастала экспоненциально. Если так, то неудивительно, что многие успели стать жертвами коварной царевны. Вопрос, можно ли проверить эту гипотезу, и если она подтвердится, то какая тактика сможет ее победить. А четвертое и последнее, что я понял, было неутешительным. С равенством голосов каждого претендента, наверняка часть команд проигрывали чисто из-за несогласия и споров. Когда на кону твоя жизнь и свобода против смерти и рабства души, то нервы или страх могут взять верх. Не могут, а обязательно возьмут на каком-то этапе битвы. Тогда любой истеричный приказ, и войска, даже если действовали правильно и хорошо, перейдут к безумной тактике, которую навязал тот, кто психанул. Это как в походе, когда команда движется со скоростью самого медленного, так и здесь. Уровень тактики падает до уровня самого неадекватного. Или два полководца на состоянии аффекта решат устроить спор друг с другом, кто кого перекричит. Войска будут метаться между их приказами, в итоге нависшее поражение станет неизбежным. Это мне очень не понравилось, ибо с нами шел абсолютный джокер, черная лошадка, неизвестный и неподконтрольный мне Петрович. Контакта у нас в харчевне не сложилось, и с какой стати он сложится здесь и сейчас. Мотивы и психология слесаря были неясны, и как с ним договариваться, да и вообще можно ли на него рассчитывать, я понятия не имел. При этом я могу привести Петровичу доводы, и он может для виду с ними согласиться. Но если этот человек и вправду добил своего напарника ради того, чтобы получить две фиолетовых вещи вместо одной, то он легко соврет, а в момент угрозы сделает как считает нужным, вообще на нас наплевав. Если честно, самым стратегически грамотным действием было прямо сейчас пойти с Петровичем на конфронтацию и заставить его отказаться от участия в штурме. А если не откажется, убить. Надеюсь, что он еще не умирал в долине и первая смерть на этаже будет лишь предупреждением. Естественно, я так сделать не мог, не та парадигма, моральные принципы, ну и презумпция невиновности. Кто знает, какой на самом деле мужик, может, боец Джейс Харкин вынудил его скинуть в пропасть, мы там не были и ничего не знаем. А мои подозрения про убийство собрата, вполне могли быть лишь параноидальным бредом. Без реальных доказательств такие предъявы бросать нельзя. Немного подумав, я принял решение. Петрович, надо войсками управлять и все приказы отдавать кому-то одному. Чтобы не было свистопляски и мы не проиграли. У меня большой опыт стратегии игр, и мост под моим руководством мы прошли без потерь. Я глядел в глаза сантехнику, стараясь увидеть реакцию, но в них ничего не мелькнуло. Он смотрел пустовато и спокойно. Согласен, что лучше мне с игровым опытом отдать командование. Петрович поскреб подбородок с однодневной щетиной, слегка сдвинул кепку на бок и быстрым, едва уловимым взглядом окинул Алекса, стоявшего к нему боком и спиной. Пальцы сантехника как бы между делом перебирали обвес, на котором висел разводной ключ. Его глаза вернулись ко мне, он оглядел меня вне фокуса. Знаете, как бывает, когда хочется рассмотреть кого-то, но не хочешь встречаться с ним взглядом, вот и обозреваешь фигуру целиком, рассеянно и размыто. Все эти раздумья заняли 2 секунды, Петрович усмехнулся и ответил: «Чего ж не согласен, согласен. Блин, то ли я уже начинаю косить от накопившейся психологической усталости и паранойи, то ли сантехник сейчас реально оценил вариант убить нас с Алексом, чтобы все решать и все награды забрать самому, но признал слишком рискованным в одиночку напасть на двоих и...» Слегка ухмыльнувшись, кивнул. «Я не из геймеров, так что в игрушках не шарю», он так и сказал геймеров, как некоторые говорят, фраеров. Раз уж вся земля угодила в вашу игровую шнягу, то куда деваться? Будем тебя слушать, братан. Яр, идите сюда. Позвал Алекс, не дав мне отреагировать. Тут круто вообще. Мы быстро подошли к карте и сразу поняли, что она живая. Не интерактивная, а живая. Каменные деревья в лесах слегка шевелились от ветра, каменные тучки ползли по поверхности карты, каменная вода в речках текла, и крошечные фигурки разных существ двигались в разных населенных пунктах, которые были разбросаны по всей долине в миниатюре. Она показывает в реальном времени, восхищенно объяснил маг. И тут есть история долины, короче, ее создал маг Солнца Вилари лет 200 назад, тут исчисление свое, по солнечным циклам, но примерно столько. Вилари был одержим идеей идеальной тактики и населил долину тремя десятками народов, каждому создал их собственное поселение и самоподдерживающуюся экосистему вокруг. Алекс запнулся, сомневаясь в этой части рассказа. По-моему, ему башня помогла или какой-то бог, не мог человек сам такое сотворить. Или мог, смотря какого был уровня, пожал я плечами. Если раскачаешь себе интеллект до 50+ и какой-нибудь скилл демиурга до 70+, то и ты сможешь. По сути, это и есть божество, согласился Алекс. Ну полубог, неважно. Тут не написано, для чего ему сдалась эта идеальная тактика, что он ради нее всю жизнь положил и такую долину создал. Произведение искусства. Но Виларий построил 12 мест защиты и боя, те, на которых мы все сегодня сражались, и стал местные племена стравливать раз в солнечный цикл. Враки, хмыкнул Петрович, будто и не видел окружавшие нас барельефы. В этих деревнях население сгулькин нос, от таких войн они бы давно повымерли. Это вы верно подметили, жизнерадостно кивнул Алекс. Поэтому Виларий создал алтари мобов. Воюют не настоящие представители рас, а их магические копии. Алтари стоят в каждом поселении, и хозяева шпиля традиционно берут мобов с жителей долины в виде одного из налогов. Тут интересная система управления и экономика. Вот как, и правда интересно. Было бы время и силы, я бы остался в этой долине на пару дней и познакомился с местными. Виларий заключил с башней богов взаимовыгодный договор, с тех пор сюда приходят претенденты и сражаются в боях, а он поставляет мобов для твердефенси, а сам смотрит баталии, мусолит карандашик и записывает приемчики, ухмыльнулся Петрович. Нет, сам Виларий уже умер лет 100 назад, серьезно ответил Алекс. Но почему-то традиция осталась и следующие правители Хрустального шпиля продолжали все делать, как раньше. Тут подробностей не написано, так что не знаю. Но в итоге, видите, у каждого поселения алтарь на карте немного светится, а в песочных часах сыпется песок, ну да, кивнул я. Песка в часах осталось минут на 110. Это у нас есть время, чтобы прямо сейчас сгонять к местным познакомиться и договориться о поставках мобов. Развел руками Алекс, одновременно восхищенный и совершенно испуганный. Нажимаете на алтарь, и вас к нему телепортирует, а через 10 минут срабатывает автоматический возврат. А я не пойму, как можно за 2 часа успеть обойти 30 поселений и пообщаться с представителями разных рас и, тем более, о чем-то договориться. Петрович присвистнул. По 10 чувырл на каждого, сказал он, сдвинув кепку еще сильнее. Как раз 100 минуток. Хорош тогда прохлаждаться, поскакали, мужики. Секунду. Я буквально прилип к карте, стремительно отсматривая, какие расы в нашем распоряжении и прикидывая, какие у них фишки и бойцы. Перед глазами замелькали полтора десятка лет игрового опыта и знания пары-тройки тысяч различных монстров, страницы многих из которых в монстрятнике я помнил наизусть. Алекс, бери на себя квакунов, аквиз, крабитян, песчаников, лизарков и всех вот этих, кто живет по реке и по краю долины на побережье. Петрович, тебе пещерные и подземные существа, кобальды, варлинги, слепыши, броневики и виброны, болотники и весь этот регион, а я к остальным. Согласны? Алекс воодушевленно кивнул. Петрович равнодушно согласился, и мы потянулись каждый к своей точке карты. Вжух, все тело пронзило солнечное тепло, и я оказался на поляне посреди мрачного, темного, но при этом активно цветущего леса. Вокруг плыли ароматы листьев, корней и земли, цветов и плодов, а еще птичьего помета. Передо мной высилось дерево, ствол которого был аккуратно обрезан от его собственных веток, а затем вокруг него навязали целую сложную и густую крону из плетеных прутьев. Получилось нечто необычное. В кронах деревьев вокруг виднелось множество круглых и овальных плетенок, которые одновременно напоминали гнезда и аккуратные подвесные дома. Меня ждали. У алтаря собрался с десяток птиц с почти человеческими лицами и в рогатых коронах из веток. Привет, Сирин, Алконост, Гамаюн. Ну нет, лица были не настолько человечьи, скорее мордочки, такие клювастые носы, нечто среднее между гарпиями, хищными птицами и людьми. В интерфейсе в углу зрения пошел отсчет 10:00, 9:59. Приветствую вас, уважаемые друды. Я поклонился матриарху и остальным, все они были женского пола. Я принес вам подарок и вынул из инвентаря 4 тушки прекрасно сохранившегося мяса зайцев-прыгунов с первого этажа. Друды зашумели, их хищные лица вытянулись, рты с пластинами вместо зубов раскрылись, а загнутые когти показались из-под перьев. Похоже, первый контакт будет удачен. Глава 8. Монстрятник. Приняв из моих рук мясо, две друды вцепились когтями в тушки и начали потрясать ими, издавая гортанные выкрики. Стая отвечала клёкотом, смехом и дружно подпевала, из плетёных гнёзд высунулись гроздья маленьких любопытных мордашек. Это звучало и выглядело как в художественных фильмах про дикарские племена, где всё приукрашено, только по-настоящему, и здесь прекрасней требовалось. А яркая смесь запахов делала происходящее каким-то гиперреалистичным. Две друды танцевали вокруг заготовки для костра. Шалаш из сухих ветвей в окружении новенького, недавно выложенного круга камней. Зачинщицы настраивали толпу на вкушение мяса и сумели всех раздразнить. Они покусывали кончики заячьих туш и смаковали процесс, издавая голодные стоны, но в последний момент сдерживались и не поедали желанные куски. Целый ритуал. Толпа заводилась все сильнее. Щелкали клювы, летели отрывистые жадные крики, острые загнутые когти вжухали в воздухе, хлопали крылья. Не решат ли они наброситься на меня всей стаей и разорвать заживо? Но, достигнув апогея, зачинщицы резко развернулись и указали одним крылом мне в лицо, а вторым на костровище. Все смолкло, десятки пар глаз следили за чужаком, друды пригнулись и ждали. Их позы и крылья очевидно приглашали разжечь костер, чтобы приготовить подаренное мясо. Заготовка была устроена заранее к моему приходу. Рядом стояла черная от копоти чаша-котел, плоская как вок, в ней тоже грудились сырые куски, а на приземистом камне лежало 30 остро заточенных тонких веточек, шампуры, грубое кресало и огниво. Я, кстати, умел ими пользоваться, как-то научился на выездной полигонной игре «Первобытный мир» и разжег костер, на котором мы сварили анаком с тушенкой. Объедение. Что бы вы сделали на моем месте? Большинство бы разожгли костер, нанизав куски мяса на шампуры и опалив огнем. Я поступил чуть-чуть иначе. Вскинул руки, расставил как крылья, и с сердитым криком налетел на заготовку костра. Растоптал ее, разметал ветки и плюнул в центр, схватил сырой кусок мяса, поменьше, и вцепился в него зубами. Бейрер, непривычно быть дикарем, одно дело, отыгрывать таких на игре, другое, в реальности пытаться сойти за своего. Друды завопили всей стаей, в их воплях была радость и одобрение. Я утер слегка окровавленный рот и начал быстро нанизывать по паре кусков на каждый шампур и протягивать подлетающим существам. Заводящие эффектно раскромсали тушки моих зайцев-попрыгайцев на кусочки и делали то же самое. В общем, начался пир на весь мир. Конечно, друды, дикие лесные существа-птицы, ненавидели огонь и потребляли еду сырой, максимум, вяленый на солнце. Это была проверка на чуждость, и не самая сложная. Если хорошо знать монстров и волшебных созданий разных миров, то некоторые вещи, неочевидные обывателю, для тебя естественны, как перезагрузка винды после обновления. Мумба-юмба, юзернейм. Вы заслужили доверие и уважение, друд. Предоставление войск – 100%. Мораль войск – 125%. Так я понял, что у каждого народа, с которым за 10 минут нужно договориться, есть еще и градации, полный комплект своих юнитов для выбора, они предоставят или нет, а также мера воодушевления, с которым их воины будут сражаться при штурме шпиля. Етить. Меня все больше восхищал геймдизайн этого твердефенси. Столько аспектов, влияющих на успех или провал, все взаимосвязано и упаковано в плотную канву времени. Защита башен, в которой ты должен наладить отношения с племенами, где вербуешь юниты, это что-то новенькое, работа крутого геймдизайнера. Я ощутил корпоративную солидарность и уважение. Только мы с коллегами делали настолки с карточками и фишками и видеоигры на экране компа или телефона, а Вилария отгрохал долину с племенами и народами. Забавно, уже второй этаж я встречаюсь с геймдизайнерами. Сначала Ингвар Искусник, теперь таинственный Вилари, вернее, его наследие. То ли повезло, то ли система специально выбирает этажи, чтобы показать, какие возможности созидания есть в башне богов. Каждая из друт, сожрав мясо, подлетела ко мне и легонько клюнула в бок, в руку, в бедро, куда дотянулись. Пары бесцеремонно клюкнули в задницу и гортанно смеялись, вот прохвостки. Все вокруг веселились, лишь матриарх, старуха с седыми кончиками перьев, торжественно подвела меня к дереву короне, которое и было местным алтарем мобов. На коре был грубо вырезан символ странного гуманоида с круглой лысой головой и небольшими ветвистыми рожками, но более интересны были его глаза в форме гексагонов. Кто это? Местный божок, которому поклоняются друды. А может, сам Виларий? Не в его ли честь местные лесные гарпии носят короны с рогами из веточек? Матриарх активировала древо, проведя кончиками крыльев по стволу. По извилистой коре потекли бледные струйки энергии, вся крона из плетеных веток заблестела, и я получил полный доступ к управлению алтарем. Отлично. Все это заняло минут 7, и оставшиеся 3 я слушал пение друт и мельком видел их полетные и подпрыгивающие танцы, но главным образом изучал юниты, которых они могли предоставить. 8 разновидностей, от простой и дешевой налетчицы до плетеной фурии или ядовины, гадящей сверху на врагов, не шутка. Впечатляли 2 топовых юнита. Друды стального града с металлизацией отточенных перьев, которые получили высокую бронебойность и могли окатить землеходов убийственным дождем из клинков. И матриархи-древесницы, самый дорогой юнит. Седые маги на бреющем полете, они владели магией Виталиса и Ардиса и могли, например, заполонить любое пространство густым терновым лесом, каждая ветка, лоза и шип которого будут послушны их воле. Друды ведь были не чисто птицами, а где-то посередине между птицами и приматами, и в густой переплетенной чаще перемещались крайне быстро и ловко. Удовлетворенно покачав головой, я помахал своими недокрыльями на прощание и почувствовал, как сила обратного телепорта выдергивает из леса и перебрасывает на широкий и плоский камень посреди густо, но низко заросшие тундры. На ковре из кудрявых бледно-зеленых лишайников рассыпались поросли красных трав и низкие темно-желтые кусты. Пейзаж украшало множество торчащих из-под земли камней и валунов, покрытых мхом, а еще темные пятна приземистых разлапистых туй, жмущихся к земле. Воздух приятно освежал, от земли шел умеренный холод, да и пахло совсем по-другому, явно тундра, но в разгар лета. 3 камня необычной формы возвышались передо мной, как 3 зуба, а в их тени сжались, не чтобы спрятаться, а чтобы внезапно атаковать, невысокие, худые и жилистые существа с длинными руками, без одежды, покрыты красноватой шерстью, с крупными головами и широкими пастями, каменистые схры. Мое сердце подпрыгнуло и остановилось. Все, что происходило в башне раньше, разделилось на жизнь до этого момента и после. Ведь схров придумал я, не то чтобы они какие-то особенные и необычные, скорее даже вполне стандартные существа, но это была моя раса. Во всем остальном богатстве фэнтези схаров никогда не было. Я фантазировал о них еще сидя за партой, читая «Железные Перумова», писал короткие заметки и делал неумелые наброски в клетчатой тетради. Потом добавил схаров в юношеские книжки фэнтези, когда пытался вообразить себя писателем, неудачно, после чего бросил дурную мысль. Но расу диких, вольных и жестоких существ я полюбил и взял с собой в будущее игровые миры. Не понимаю, нифига не понимаю. Яр Соколов не мог быть демиургом, создающим существ. Иномирная башня богов не могла, походя, воплощать мои творения в живые народы. Даже для нее это было слишком невероятно. Единственным разумным объяснением виделся синдром Лавкрафта. Издревле некоторые люди с Земли чувствовали иные реальности и воплощали их в своем творчестве. Я уродился одним из таких людей, и видения, приходящие в воображение, были не моей фантазией, а отголосками других миров. Только это объяснение может быть разумным, верно? Схры подались вперед, их чуткие носы ловили мой запах, черные глаза лишены выразительных признаков, зрачки прятались в черноте, и было неясно, куда именно схары смотрит. Я знал, что их когти способны без труда пропороть кольчугу, а кости, мышцы и ткани прочнее, чем у людей. Твердь, воздух и кровь были стихиями схаров, а магия крови сама по себе родилась на стыке Виталиса и Неготаса. В итоге, схары носят в себе силы 4 стихий. Это делает их чертовски живучими и быстрыми существами, более страшными не по отдельности, а в массе. Голова не очень близко получилась. У схаров более звериное лицо. Пасть шире, да и короткая, густая красноватая шерсть по всему телу. В моих играх они были куда опаснее и агрессивнее друт, и слыли людоедами, потому что жрали павших врагов. Я вспомнил, как описал нашествие схаров на пограничные заставы империи. Сметающая ржавая волна прокатилась по северным землям, обтекая цитадели и захлестывая очаги почти беззащитных человеческих поселений. Ни рыка, ни звука, схары были крайне молчаливы. Вожак племени, коренастый, с грубой шкурой и острыми рогами, напоминал проклятого фейри и одновременно отродье оборотней с плоской широкой пастью, подался вперед. Столь же быстрый, как я и представлял, он перекатился в мою сторону, на мгновение сложившись в ржавый покрытый пружинистой шерстью шар, и распрямился передо мной. Оскаленная морда приблизилась к моему лицу, длинные руки убраны за спину, когти сомкнуты. Я знал, что нельзя показать слабину, иначе схары нападут. Они тихо, шажок за шажком, сближались с боков, наверняка еще двое подкрадываются сзади. Я поднял руку, вершитель сверкнул в лучах солнца, возникнув из пустоты. Металлу преградил вожаку путь и уткнулся режущей кромкой в горло. Схары застыли, ни один мускул не дрогнул. Они могли сохранять неподвижность часами, как ржавые изваяния в заброшенных диких краях. «Ша-ша-ша», — сказал я, выставляя вторую руку с посохом звезды смерти назад, не глядя, прикрывая себе спину. «Тихо, тихо». А потом надавил на клинок и сдвинулся на полшага вперед, угрожающе дернул посохом за спиной, мол, «отойдите». Схры отступили на шаг, все сразу, вместе и совершенно синхронно. Не потому, что у них была идеальная стайная коммуникация, а потому, что все реагировали одинаково. «Бери». Я провел внешней стороной левой ладони по кромке клинка, максимально компактный надрез, чтобы выступила кровь, и протянул вожаку. Он медленно приник к ранке, сжал жесткими губами, пробуя кровь на вкус, и запрокинул голову, открывая шею. Грубая кожа натянулась и выпятилась. Вожак стал абсолютно беззащитен, я видел темные артерии и вены под шкурой. У схаров два параллельных кровеносных круга, замкнутых на мощном шестикамерном сердце с двусторонними клапанами, для ускорения кровообращения и в целом метаболизма, чтобы быстро реагировать, двигаться, регенерировать. Их сердце умело отключает поврежденные ветки, чтобы не истечь кровью. Но все вены и артерии проходят сквозь шею, где шкура прочна, как у носорога, однако, если ее растянуть и выгнуть вперед, откроется самое уязвимое место на теле схара. От напряжения у меня едва заметно дрогнула рука, клинок коснулся шеи вождя, но тот не шелохнулся, и я медленно отстранил меч. Схар опустил голову, он смотрел из-под лобья и ждал. Я с огромным трудом переборол все инстинкты и поднял лицо вверх, открывая шею. Секунда, другая, мне казалось, что прошла целая вечность и что сердце стучит слишком громко. Вожак поднес свои бритвенные когти, они почти коснулись моей кожи, но все-таки не коснулись. Тихий выдох, и он отступил назад, вся его поза разом стала расслабленной, шерсть улеглась, уши смягчились. Люди, когда расслабляются, начинают горбиться, а у схаров наоборот, они всегда согнуты и сжаты, зато сейчас один за другим распрямлялись и расходились прочь, по своим делам, не обращая на меня никакого внимания. Все это было в почти полной тишине, лишь тихие шорохи и изредка утробное ворчание. Вы заслужили доверие и уважение схаров. Предоставление войск – 100%. Мораль войск – 125%. Вождь повернулся ко мне спиной и двинулся к зубцам, хлопнул по центральному камню рукой, и они осветились нитями энергии. Апа, на камне бледными линиями от схарских когтей вырезан тот же гуманоид с лысой головой, рогами и глазами гексагонами. Ну точно Виларий. Я перевел дыхание и изучил схарских мобов, но никак не мог забыть ощущение легкого неприкосновения к своей шее. Схары больше никак со мной не взаимодействовали, поэтому я присел у камня и посидел минут 6, изучая юниты. Разумеется, как всегда в башне, тут были разновидности, до которых я додуматься не смог. Например, пожиратель камней, который питается каменной крошкой и вырастает крупнее и крепче обычного, клинки о его зернистую шкуру просто тупится. Или кровавник, самый маленький и юркий схар с самой алой шерстью, который всю жизнь пьет кровь разных существ и хранит каждый вид одной капли внутри своего тела, применяя магию каждого оттенка для получения его особенностей и свойств. Зато была моя фирменная триада. Три схара-побратима, которые могли складываться в один жилистый шар и мчаться по склонам, врезаясь в строй человеческих солдат, там распадаясь на троих бешеных бойцов, действующих максимально слаженно. Они родились в одном выводке Пентаде и были предоставлены себе. Трое сильнейших выжили, убив и сожрав двоих собратьев, а после оставались вместе всю свою короткую, жестокую жизнь. Телепорт выдрал меня из тундры и перебросил в руины разрушенного города, засыпанные песком. Здесь жили дымные, размытые и легкие дети воздуха, сквозли. Таких существ я не знал, и, видимо, слава богам, потому что при внешней красоте и изяществе они были страшны. Сквозли беззаботно парили в руинах, легкие, как перышки, и похожие на обрывки перистых облачков, но в бою растекались и бледнели, становясь почти невидимы, и стремительно вдыхались внутрь противника, раздирая его легкие изнутри. Вылетали из тел врагов алые от впитанной крови и тут же преобразовывали ее в энергию, сбивая других противников с ног и оглушая мощными порывами ветра. Послушные их воле ветра помогали гибким элементалям стремительно носиться в потоках, уходя от атак. Чтобы наладить контакт, мне пришлось вдохнуть и выдохнуть одного сквозля, при этом сдержаться и не чихнуть, то ли проявить уважение, то ли показать, что принимаю. Ощущение было такое, словно длинная пушинка-чистилка прошла всеми ворсинками по моему нутру, только почему словно, не представляю, как я сдержался и не вычихнул. Надеюсь, больше никогда не придется пробовать. Но за перенесенные мучения я удостоился возможности наблюдать сорное кружево и слушать песню ветерков, которую сквозли слагали, управляя воздушными потоками в руинах зданий, изъеденных сквозняками. Хор ветров звучал завораживающе, а затем они пустили мелкий сор. От кусочков сухих листьев и травинок до крошечных обломков камушков и блестящих природных самоцветов. Соринки танцевали внутри ветряных потоков, складываясь в неведомую гармонию. Сорное кружево такое увидишь и не забудешь. Алтарем у сквозлей была покосившаяся башня, вся в дырах от ветерков. Восходящие потоки энергии осветили ее изнутри. Юнитов было всего два вида, но какие? Дальнейшие места и существа слились в моей голове в калейдоскоп, при том, что каждый народ был очень интересен и хотелось узнать о нем еще. Слухачи, кривоносые карлы с большими ушами, живущие в дуплах деревьев, разъезжали между ними по канатным дорогам. Скульптура Вилария стояла у них посреди поселения, и я смог его получше рассмотреть. Старец, спокойный и проницательный взгляд странных глаз, а на рогах какие-то бисерные фенечки, да и одежда, как у хиппи, вся в вышивках и узорах, типичный маг-неформал. Слухачи оказался мелочным, деловым народцем, с которым всегда стоит торговаться, и мы вполне сносно с ними пообщались, я даже продал шкурки прыгунов и после ожесточенных препирательств получил за них 27 котиков. Чувствую, что все равно продешевил, но сердца карлов завоевал, когда подарил старейшине беруши, которые входили в аптечку. Он поразился непривычной тишине. «Спасибо, Мира». Выяснилось, что слухачи – мощные звуковые и вибрационные маги, интересные и достаточно редкий класс, а их лучшие юниты – глухачи – носили внутри себя некую священную вибрацию хромического колокола измерений, что бы это ни было, и благодаря ней владели кинетикой и высокими резистами к практически всем типам повреждения и многим видам воздействий, не слабо для мирных и ленивых коротышек, шустрые, похожие на разумных белок бобров в смешных соломенных жилетах и живущие на огромном поле с ярко выраженным хэллоуинским вайбом, обитали в гигантских овощах и зимой выедали свои дома изнутри. Они накормили меня тыквенным супом, а я подарил им обычные грибы-губки, чтобы пополнили свой набор агрикультуры и выращивали. Существа остались довольны подарком. Сами шустры были абсолютно небоевым народом, но вот выведенные ими овощные големы являлись крайне дешевой, но вполне при этом совершенно невзыскательной пушечной биомассой. Надо переть напролом, не считаясь с потерями, бросая семена мгновенного взроста. А бобовые стрелки, здравствуй, Plants vs Zombies, были дешевой, уязвимой, но простой в применении мини-артиллерии. Дальше меня обрадовали узорно вышитые юрты кошкоглавых, дома на колесах. Кошки называли себя зявы, и их появление вызвало у меня огромную ностальгию, напомнив любимый Скайрим. Каджиты в башне, я ждал, когда их встречу. Впрочем, зявы не были ходячим стереотипом хитрых торговцев себе на уме. Скорее, они походили на кипчиков до ордынских времен, кочующие раз в 4 сезона по кругу, сменяя одни свои земли на другие. Они оказались мастерами на все руки, преуспевшими в хиромантии и создании талисманов. Да и пращники были хоть куда, наездники хорошие, маги разных стихий. Я одарил их частью кристаллов, найденных в кристаллическом саду, а в обмен получил талисман, который давал 1% шанса найти клад на каждом этаже. Сложно сказать, работал ли талисман по-настоящему, ибо формулировка была расплывчатой. Светится и поет в 1% случаев при нахождении рядом с кладом. Что это значит? В 1% из всех тех 0,0001 раз в году, когда я буду рядом с кладом, маленькая раскрашенная кошачья голова замяучит. Или что в 1% вероятности на каждом этаже будет спавниться клад. Впрочем, действие талисмана зависело от удачи носителя. Выходит, у меня уже 5%, так много вопросов, так мало ответов. Расспрашивать зявов времени не было, я принял странный амулет и поблагодарил, углубившись в изучение юнитов. Скрежещущие древесные крагги были тугодумами, и за 10 минут с ними не то, что договориться, а хоть к чему-то прийти было крайне сложно. Я додумался полить их водой с сахаром, что ускорило когнитивные процессы, и мы успели прийти ко взаимопониманию. Кажется, могучие рамы, копытные гуманоиды и близкие родственники минотавров, паслись на склонах зеленевших холмов и казались добродушными, но эту расу я знал неплохо. Вот уж кого не стоит выводить из себя, бешеный бык, он и вне корриды бешеный бык, а когда с палицей, секирой или трехметровой алебардой, я подарил им все 3 оставшихся энергетика, такого довольного фырканья и мычания давно не слышал. Кажется, у нас появилась ударная сила для штурма. Покидая рамов, я порадовался тому, насколько мне в башне помогло одно единственное решение – пробежаться по магазинам и купить всякое разное с земли, чтобы взять с собой. Изобилие запасов и лута сделало все переговоры настолько приятнее и проще. Не говоря уж о таких случаях, как ловля кристальных жуков на мосту высококачественным летающим спальником. Преодолевая тошноту, я заключил договор плоти с гнилостными шкрулл, младшими демонами зеленой крови. Это были довольно отвратные пирамидальные существа, почти неподвижные из-за своего веса, с мясистыми и перепончатыми телами, покрытыми активно ползающими личинками размером с мой локоть, жирными до невозможности. Шкрулл были порождениями бездны на стыке Виталиса, Ниготаса и Хаоса и обычно вели растительную жизнь, выпуская множество метастаз в землю и растения вокруг, заражая животных в ареале. Они питались соками всего живого до тех пор, пока не останется мертвая пустыня, а потом пожирали жирных личинок, которых все это время откармливали собственными экскрементами на убой, и трансформировались в чудовищных боевых существ, готовых растратить всепожирающую энергию и рвущихся в бой. Обычно демонические оверлорды старших рангов открывали для шкрулл порталы, чтобы те низвергались на врагов или несчастных жертв. В случае с долиной Вилария, портал открывала система, а призвать чудовищ могли мы. Их боевая сила была страшной для наших низких уровней. Думаю, один шкрулл в боевой форме уничтожил бы танковый взвод или роту пехоты. А это самые младшие демоны зеленой крови. Пусть они не найдут пути на землю, пожалуйста, стоили шкрулл дороже всего, и я был совершенно не уверен в оправданности такой цены для нашей ситуации. Хотя у демонов были и слабые юниты. Любая из пирамид могла пожертвовать собой и породить волну измельчителей. Это были роевые прыгуны с граненными ударно-раздробляющими клювами на ножках, жадные до разрушения. Они не имели рта, ничего не ели и быстро умирали от обезвоживания, но перед смертью успевали найти, что разрушить. Вот их можно было взять на штурм. Измельчители стоили сравнительно недорого и являлись хорошей силой преодоления физических препятствий или тяжелого и крепкого вражеского строя. Однако шкрулл стали единственными существами, с которыми я не смог найти общий язык и понимание, они для меня оказались слишком отвратны и чужды. Так что 60% юнитов и 70% мотивации сражаться. В общем, спорно. После схаров из всех обитателей долины меня наиболее впечатлил последний народ, обитавшие в предгорных пустошах витражники. Неорганические существа из разных видов жидкого стекла, похожие на летающих скатов, прозрачных во всей своей внутренней запутанности и красоте. Они напоминали живые квантовые компьютеры с мириадом трубок и капсул и выглядели как существа высоких уровней. От них веяло жаром. Витражники жили тем, что наблюдали и проводили свет и изображения сквозь себя. Они смотрели сквозь слои вещества, микро и макро, измерения, грани стихии, и как бы питались, заряжались прошедшим сквозь них светом. Они были информационным орудием и средством разведки. Хотя могли выстреливать из специальных желез крошечные сгустки плазмы, так что и в боевом смысле представляли собой угрозу, но стоили ожидаемо очень дорого. Видимо, логика Вилария сводилась к тому, что знание, сила и, узнав заранее подвох каждого этажа, претендент сможет подобрать ключ к его прохождению. Дешево стоить такие создания не могли. Самым лучшим вариантом для меня было никогда не использовать витражников, а дойти до верных догадок самому. Это бесплатно, но всегда нужно иметь план. Поэтому я подарил одному из существ бинокль и увидел, как оно обволакивает его, разжижая свои ткани и делая тело гибким, сжигая и растворяя ненужный ремешок и часть кожуха, встраивая линзы и основную раму бинокля вместе с колесом настройки в себя, а затем срастается, переконфигурируясь и застывая. Теперь это был летающий биноклеглазый витражник. Круто. Активировав их алтарь, я устало к нему привалился и закрыл глаза. Цветные пятна гуляли в темноте, пережитые события заполонили сознание, было сложно все вытеснить и сосредоточиться на здоровенной пачке только что полученной информации, уложить в голове все юниты десятка раз. А ведь по возвращении в мраморный зал с часами меня ждет информация о бойцах еще двух десятков. Оживший монстрятник кружился в голове, складываясь в различные комбинации и схемы. Что, если взять алхимиков-варлингов и посадить их на спины летающих мант-витражников, так мы удвоим боевую поражающую силу, получив разведку, и метатели будут знать, что именно из зелья использовать. Таких комбинаций в голове возникали и гасли десятки. Впрочем, основная стратегия прорыва и штурма уже сложилась в голове, и она была смелой. Я предвкушал удивление на лице Алекса, равнодушную гримасу Петровича и смешной офигевшей Виталары. С улыбкой от этого видения телепорт и вернул меня обратно в зал. Глава 9. Идеальная тактика. 10 минут, шеф, буркнул Петрович. Быстрее комбинируй. Ша-ша-ша-ша, падали песчинки, синий песок почти пересыпался, сантехник расхаживал взад-вперед, подбрасывал и ловил тяжелый разводной ключ. «Лучше не мешайте», — вежливо шепнул Алекс. «Яр знает, что делает». Но парень и сам стоял у меня над душой, вернее, переминался с ноги на ногу. Сложно сосредоточиться, когда кто-то переминается над душой. Я лихорадочно поглощал информацию, которую принесли коллеги-этнографы. Петрович нашел идеальный подход к шести расам и не допустил ни одного провала. Алекс подружился с пятью и завалил контакт с одной. От нее мы вообще не получим юнитов, ну и слава богам. Итак, 29 доступных рас, а всего в нашем распоряжении 117 разных юнитов. Же есть. Мозг лопался от вариантов и комбинаций. Я сходу видел пару десятков заслуживающих внимания, но проверить их боем получится лишь один раз. Еще передо мной висела раскрытая справка по покупным улучшениям и заклятиям, их было ровно 100. ХМ, покров иллюзий, позволяет скрыть бойцов одного типа, чтобы защитники видели вместо них других. Интересная тема. Гляньте символы ярусов, бросил я, чтобы занять парочку делом. Если разгадаем, что нас ждет, будет проще пройти. Они обступили хрустальный макет и оставили меня в покое, а я как раз закончил список юнитов и крепко задумался об этих двоих. Мы должны победить. А чтобы это сделать, мне нужно найти идеальную тактику. Знаете, какая тактика идеальна? Никакая. У любой есть плюсы и минусы в зависимости от условий каждой ситуации. За годы игры я сформулировал рабочий подход. Заранее представь все варианты и будь готов к худшим. И он работал. Однажды в начале новой серии приключений мы, будущие герои, получили задание вызнать планы опасного темного мага, сила и слава которого росли слишком быстро. Мы вышли из штаб-квартиры гильдии искателей на оживленную улицу средневекового города, и ведущая, давая нам вводную информацию, в числе колоритных описаний этой улочки упомянула любопытную ворону, сидящую на соседней крыше. Никто не придал этой детали внимания. Она утонула в остальных интересных деталях, а я поднял посох и жахнул по вороне самым убийственным заклинанием, на которое был способен. Ибо в голову гильдейского инквизитора закономерно пришла мысль, что ворона может быть темным магом под изменением облика, и я решил, что лучше убить дикую птицу. Ведь если это просто птица, ладно, совершу хулиганский акт на улице города и получу штраф. А если это ворона-шпион или фамильяр, то помешаю врагу следить за нами, а в лучшем случае причиню ему вред. Ведь когда убивают фамильяра, его хозяин получает неслабый дебаф. Это была не просто птица, и даже не фамильяр. Это был сам темный маг под заклинанием изменения облика, прилетевший взглянуть на героев, которых гильдия отправила на его поиски. Он считал себя в безопасности, но по правилам заклинания полиморфа, количество его хитов падало до максимально возможного для существа, в которое маг обернулся. У ворона хитов немного, заклятие разнесло ее на молекулы. То есть в первые минуты долгого приключенческого кампейна я убил главного врага. Ведущая была в шоке, но извлекла из ситуации полезный урок. Не стоит недооценивать своих игроков. Это не единственный и даже не редкий пример сработавшего упреждающего подхода. Однажды мы на летающем корабле залетели в дикую аномальную зону, где законы физики работали нестабильно. Я был против залета внутрь и предложил остановиться у границы зоны, а дальше пойти пешком. Вдруг мы влетим в место, где сила тяжести выше, и корабль просто упадет. Инфа о таких местах была во вводной к игре. Капитан сказал, что шанс столкнуться с гравиколодцем минимален, ладно, ему видней. Тогда я предложил хотя бы после посадки поменять расположение, перелететь в другое место на бреющем полете, низко над землей, ибо небесный корабль – штука ценная и желанная для всех, а махину, которая садится сверху, видно за километры со всех сторон. Пока мы исследуем пещеру, вместо посадки могут набежать местные племена и попытаться захватить корабль, оставленный под присмотром пары юнг. Почему-то никто не воспринял мое предупреждение всерьез, а игроки в этой группе были малознакомые, не было смысла тратить время на споры. Я просто отстал от команды, вернулся на корабль и на низком полете перегнал его в соседнюю рощу, после чего догнал группу. Остальные посмеялись над паранойей, но на обратном пути вместе первой посадки нас ждала засада, которую мы увидели, пролетая сверху. Местные существа таки пришли к месту снижения и искали корабль, но не нашли. Игроки посмотрели на меня с удивлением, а капитан решил поменять маршрут, фиг знает зачем. И, разумеется, на новом маршруте сквозь аномалию мы попали в гравиколодец и наш корабль просто взял и упал, в точности как я предсказывал, потому что паранойю надо не высмеивать, а применять себе на пользу. По итогам экспедиции еще пары таких ситуаций группа проголосовала отстранить капитана от должности и выбрала новым капитаном меня. Таких примеров предвидения за годы набралось под сотню, можно рассказывать часами, не ради хвастовства, а чтобы поделиться полезным подходом, который много раз помогал мне выжить и победить противников в разных играх, да и в жизни не раз. И вот сейчас я смотрел на Алекса с Петровичем и думал, какой вариант худший. Юный культист в решающую минуту захочет принести меня в жертву, не верю, но спиной поворачиваться не буду. Петрович использует любой момент нашей слабости к своей выгоде, верю, но это не худший вариант, а обычное положение вещей. Вот если, хм, в голову пришел очень неприятный поворот событий, и с каждой секундой, что я его обдумывал, он казался все более логичным и реальным. «Ах ты, гнида!» – мысленно воскликнул я, и это было смешно. Подозревать ни в чем не повинного человека в злодеяниях одно мрачнее другого смешно, если я ошибаюсь. А если прав, мужики, есть план. Ну, две головы разом повернулись. Я уверен, что Элора вложила максимум сил и ресурсов защиты в два последних яруса, а все предыдущие оснастила по минимуму. Она не случайно при первой встрече цепляет презрением и насмешками и наверняка будет еще провоцировать во время штурма. Делает все, чтобы заманить нас вступить в бой, поэтому так вызывающе себя ведет, чтобы у нас руки зачесались лично проучить наглую девчонку. При этих словах пальцы Петровича мимолетно погладили разводной ключ, а Алекс густо покраснел. «С чего ты все это взял?» – спросил Петрович. Этот недоверчивый тон мне был хорошо знаком. Может, у девки вообще другая тактика, откуда нам знать? С того, что у Эллоры только три варианта, как защищать шпиль. Равномерное распределение сложности. Мы проходим ярус 1, получаем достаточно ресурсов, чтобы стать сильнее и пройти ярус 2, и так далее. Это обычная тактика, от нее у защиты ни плюсов, ни минусов. Эллора может поставить на первые уровни максимум, чтобы нас завалить, пока мы не набрались ресурсов, но это риск. Если мы их все-таки пройдем, то наберем много ресурсов и наша победа будет практически предрешена, да и много на первые ярусы не поставишь. Система построена так, что при штурме сложность растет от волны к волне, мы же знаем,